На поле грозной брани пал солдат. Тяжело он ранен, помощь невозможна. Сосед спросил, склонясь к нему как брат: «Тебе прочесть Евангелие можно?» «Воды», — тот простонал в ответ. «Две фляги вот, и каждая пустая, а тут огонь на миг не утихает, но он бежит, бежит, как будто боя нет». И напоил, и снова стон: «Повыше, под голову, а что найдешь в бою?» Но он исполнил, шапку снял свою. «Мне холодно, меня прошу, укрой». И он шинель свою с поспешностью снимает и бережно, как брата, укрывает. И тот спросил: «Скажи, кто ты такой? Ты воду нес мне, жизнью не считаясь. Ты шапку снял, склонившись надо мной. Шинелью ты чужого укрываешь и мерзнешь сам. Холодный ветер воет. Я ухожу. Куда? Совсем не знаю. Но коль та книга может так влиять, спеши, успей мне что-то прочитать. Здесь мой предел, и здесь я умираю. Послушай, тихо как, и ты живой остался. Поедешь в город, отец мой в нем судья. Скажи, как Господу я здесь отдался. И мама пусть не плачет там моя. Скажи, я помню, как она читала мне эту книгу от отца тайком. Хочу, чтоб Библия их жизнь управляла. Скажи, я жду их вечный отчий дом». И тот пошел, в душе своей храня святые, вечные Христовы идеалы. Они для всех нас, для тебя, меня. Коль хочешь жизнь достойно здесь прожить, спеши любовью ближним послужить. Аминь.